Глава 587. Зачем ты это делаешь? Кэй Юньхай вёл Мэнхао за собой. Сейчас он, похоже, вернулся к моменту своего полного расцвета сил. Его культивация находилась на пике, хотя Мэнхао не мог точно определить, что это была за стадия. Дзёсы, на великих девяти горах и морях путь культивации состоит из души, бессмертного, древнего и дао. Взмахом руки он обрушил весь мир. Непреодолимый для Мэнхао 89-й этаж был уничтожен в мгновение ока. На 90-м раскинулось очередное древнее поле боя. В небе над бескрайним полем сияло 9 солнц. Земля буквально источила древность и ветхость. Мэнхао увидел множество гигантов и даже огромных демонов. Похоже, это поле боя было даже древнее секты бессмертного демона. Это место – отражение мира Архей. Это не реальность и не иллюзия. Он существует в мыслях. По легенде, именно мир Архей положил начало девяти горам и морям. Кэй Юньхай пошёл вперёд, на ходу взмахнув рукой. Множество приближающихся к ним существ тут же обратились в пепел. За спиной Кэй Юньхая его внимательно слушал Мэнхао. Говорят, девять лордов великих девяти гор и морей на самом деле пришли из мира Архей. Они не духи девяти гор и морей. К ним относятся и наш лорд Ли с девятой горы и моря. Разумеется, это всего лишь легенды. Они могут оказаться правдой, а могут и вымыслом. В любом случае, тебе нужно было услышать эту историю. Кэй Юньхай ударил ногой по земле, послав во все стороны волны землетрясения. Всё в радиусе десятков тысяч метров задрожало, а потом было разорвано на части. Твой отец находится на пике царства древности в одном шаге от царства Дао. По идее, я должен был обладать бесконечным долголетием и наслаждаться жизнью столько же, сколько существует девять гор и морей. Когда он зашагал дальше, земля под ним начала уменьшаться в размерах. Он схватил Мэнхао за руку и продолжил идти, преодолевая путь к следующему этажу настолько широкими шагами, что они казались просто безграничными. Патриарх-покровитель издали наблюдал за ними. Он прижался к земле, молясь, чтобы Мэнхао не вспомнил о нём. Как он и надеялся, Мэнхао отправился дальше вместе с Кэй Юньхаем, совершенно забыв о патриархе-покровителе. В следующий миг они уже находились в другой части бескрайнего поля битвы. «Однако лорд Ли вернул жизнь небес всему сущему», — мягко сказал Кэй Юньхай. «Он верит, что практики, культивирующие вечную жизнь, это несправедливость по отношению к небу и земле. Он похоронил путь к следующей жизни и запечатал царство Дао, поэтому на него нельзя взойти». В конечном счёте, все наши жизни подойдут к концу. Вот как появилось ограничение на долголетие. Обрамляющие его профиль волосы, казалось, создавали образ настоящего парагона. Или можно сказать, что он действительно был парагоном. Он наклонился и нажал руками на землю. Она тут же зарокотала, а следом раскололась на множество слоёв, которые обрушились один на другой. «Этот этаж пройден», — сказал он. Взмахом руки он расколол весь мир, словно зеркало. Всё живое на поле боя было уничтожено, а внизу образовался огромный кратер. На дне этого кратера лежал гроб. При виде этого гроба Мэнхао невольно поёжился. На поверхности гроба были вырезаны 9 бабочек. «По легенде», — спокойно объяснил Кэй Юньхай, — «в мире Архея лежит гроб. Он находится там бессчётное количество лет». При этом никто не знает, кто в нём лежит или откуда он взялся. Мир вокруг них исчез. В это же время в воздухе перед Кэй Юньхаем возникла печать. Он с улыбкой взмахнул рукой и послал её Мэнхао. «Вбери в себя эту печать, отец присмотрит за тобой». Печать коснулась лба Мэнхао и растворилась в его теле. Внутри у него поднялся нестерпимый гул, а в разуме возникло 5 слов. «Печать драгоценного тела девятого неба». Среди 10 самых могущественных даосских заклинаний именно эту технику хотел заполучить Мэнхао для закалки физического тела. Печать кружила в разуме Мэнхао, испуская отталкивающие волны. Похоже, это было первым даосским заклинанием, которому не суждено было остаться с Мэнхао. Даже обрети он просветление, оно всё равно не превратится в зерно великого дао. Когда даосская магия начала тускнеть, разум Мэнхао дрогнул. Но тут на его плечо опустилась тёплая рука. «Не волнуйся, отец поможет тебе укротить эту магию!» Этот мягкий голос успокоил Мэнхао, в то же время от Кэй Юньхая повеяло неописуемым давлением. Когда оно проникло в разум Мэнхао, он не стал его останавливать, но печать тут же досадливо задрожала и попыталась вырваться. В ответ на ее сопротивление Кэ Юньхай холодно хмыкнул. Печать тут же перестала бороться, лишившись собственной воли. Ее остатки постепенно соединились с разумом Мэнхао, где превратились в зерно великого Дао. «Я стер ее волю», — пояснил Кэ Юньхай с улыбкой. «Хотя воля Дао стерта, она все еще не соответствует твоему духу. До поры до времени ты не сможешь культивировать ее. Поскольку печать не хотела подчиниться тебе, мне пришлось ее уничтожить. Ладно, пора отправляться на следующий этаж». С этими словами он повернулся и пошел вперед. Мэнхао не отставал. Вместе они прошли 91 этаж, следом 92 и 93. Мэнхао вообще ничего не надо было делать. Продвижение вперед взял на себя Кэ Юньхай. Он двигался неспешно и совершенно спокойно, взмахом руки уничтожая целые миры. Происходящее потрясло Мэнхао до глубины души. Если Кэ Юньхай был способен на такое здесь, не было смысла даже говорить, что он мог сделать в мире снаружи. Ранее ученики секты Бессмертного Демона видели, как Кэ Юньхай приложил руку к поверхности пагоды, а потом закрыл глаза, погрузившись в медитацию. К их несказанному удивлению, на 89-м этаже появилась вторая точка. Помимо Мэнхао там появился еще кто-то. Вторая точка была чем-то абсолютно уникальным, ее даже нельзя было назвать точкой, она была настоящим солнцем. «Это Порагон Юньхай? Это и вправду он! Боги, он слишком... Там точно Порагон Юньхай!» Зрители ошеломленно смотрели на пагоду. Никто не думал, что жульничество может достичь таких размахов. С появлением солнца 89-й этаж обрушился. Мэнхао вместе с солнцем поднялись на 90-й этаж. Этот этаж на несколько вдохов затопил яркий свет, а потом и он был пройден. В то же время с пагоды Бессмертного Демона вниз посыпалось множество красивых цветов. Они соединились в один гигантский лотос. Многие сразу же узнали его. Это было одно из 10 самых могущественных даосских заклинаний. Оно не считалось секретной техникой, но являлось единственной даосской магией для закалки тела, более известной как печать драгоценного тела Девятого Неба. Внезапно цветок задрожал, словно стремительно терял стабильность. Зрители злорадно закричали. «Несовместимы! Они несовместимы! Ха-ха! Кэдзюсы никогда не постичь это даосское заклинание! Волею небес справедливость восторжествовала!» Пока они радостно кричали, от Кэ Юньхая внезапно полыхнуло мощным давлением. Толпа пораженно затихла, когда Парагон стер волю нестабильного цветка и заставил его покориться. Ученики секты Бессмертного Демона во все глаза уставились на лотос. Кричащие ученики тут же разочарованно понурили свои головы. Сейчас в их головах крутился только один вопрос. «Проклятье! Почему у меня нет такого потрясающего отца?» А вот второй вопрос прокрался в умы уже всех зрителей. «Почему мой отец не Парагон?» К этому моменту у них уже не осталось сил кричать о творящейся несправедливости. Поступок Кэ Юньхая пресёк все их аргументы на корню и превратил в пепел. Не имели значения любые их выкрики, потому что команда из отца и сына будет сражаться вместе до конца. Практики клана Цзэ и Фан, люди из восточных земель, северных пустошей, южного предела и черных земель сейчас завороженно наблюдали за пагодой Бессмертного Демона. Они наблюдали, как Парагон Кэ Юньхай ведет своего сына от этажа к этажу. Фан Юй моргнула. Произошедшее немного выбило ее из колеи. «Нельзя, чтобы отец узнал об этом», — подумала она. Джисян тяжело дышала. Даже она начала завидовать Мэнхао. Люди вокруг пагоды со смешанными чувствами наблюдали за движением солнца и сияющей точки. Они постепенно поднимались все выше и выше. 94-й этаж, 95-й, 96-й. И наконец они добрались до 99-го. Все ученики секты Бессмертного Демона тяжело задышали, словно сейчас для них в мире не существовало ничего, кроме последнего этажа пагоды. 99-й этаж превзошел все ожидания Мэнхао. Здесь не было опасности, не было и поля боя. Перед ними лежала долина, в самом ее центре находилось озеро, на берегу которого стоял дом. Снаружи дома в позе лотоса рыбачил старик. На подошедших к нему Мэнхао и Кэ Юньхая он не обратил совершенно никакого внимания. Остановившись рядом со стариком, Кэ Юньхай хранил молчание, как и Мэнхао, стоящий у него за спиной. Спустя довольно много времени старик наконец заговорил. «Это против правил. Мне уже недолго осталось», – спокойно ответил Кэньхай. Услышав это, сердце Мэнхао сжалось. «Это все равно против правил», – сказал старик со вздохом. «Я стольким пожертвовал ради секты бессмертного демона. Я без колебаний выполнял любой приказ лорда Ли. Разве этого недостаточно?» Он отвернулся и посмотрел куда-то вдаль. Старик долго молчал, а потом со вздохом выставил перед собой руку. На его ладони тут же появилась печать, состоящая из миллионов магических символов, прекрасная и в то же время повреждённая. «Освещение плоти», — сказал старик. «Это секретная техника, а не даосская магия». Когда старик скользнул по нему взглядом, у Мэнхао загудела голова. Старику хватило одного короткого взгляда, чтобы увидеть Мэнхао насквозь. «Интересно», — уже серьезно сказал старик. Взмахом руки он заставил печать слиться с лбом Мэнхао. «Для ночи будет весьма непросто сотворить копию этой техники. Но с моим одобрением, покуда я еще существую, ты сможешь воспользоваться ей. Если меня уже не стало...» Старик покачал головой, но больше ничего не сказал. Что до Кэньхая, он не стал ничего спрашивать у старика. Он взял Мэнхао за плечо и повел его прочь. Но тут старик внезапно еще раз поднял глаза на Мэнхао. Они светились пониманием и печалью. «Юньхай», — подумал он, — «раз ты уже знаешь правду, зачем ты это делаешь?»